В итоге дважды из хрен знает скольких попыток мне таки удалось зацепить соперницу по касательной. «Меч», — скомандовала Бренна, видимо, решив убедиться в том, что я хоть что-то умею. Убедилась. Я доставал ее регулярно, а дважды и вовсе едва не нанес серьезную травму. «Ладно, тут в тройку верю», — смазывая правую руку лечащей мазью, девушка едва заметно улыбнулась. «Щит». Дальше она меня лупила всем подряд, а я пытался защититься, зачастую неудачно. Затем мы перешли на ножи и сначала дрались на них, а потом я кидал их в мишени. Потом я лазил по стене и прыгал по ней же, используя торчащие штыри, крюки и едва заметные выступы и углубления. В общем, мне провели всесторонний тест моих, как оказалось, скромных по сравнению с ее особенностей. По моим прикидкам, она была не меньше 15 уровня, и большинство ее навыков равнялись четверке. То, что надо для спарринг-партнера и личного инструктора. Ну, неплохо в целом, подвела итог Бренна, когда мы вешали оружие обратно на стенд. Особенно хорошо, что ты выносливый. Это поможет быстрее качать остальное. Но все равно непонятно, как ты вчера столько монстров убил. Ну да, про магию и визу она же не знает. Надо воспользоваться случаем и вкинуть маленькую ложь. Беронс и другие прокачанные товарищи меня на ней бы спалили, а вот с ней должно проканать. Я потратил несколько зелий, временно увеличивающих ловкость, силу и выносливость. Хотел воспользоваться случаем и набить побольше опыта. «А-а-а», протянула девушка, и, как мне показалось, по ее лицу проскользнуло что-то вроде неприязни. «Очень даже может быть. Я отыгрываю пусть и целеустремленного, но все-таки мажора. Причем очень богатого мажора. Того, кто получает необоснованное преимущество над остальными. Конечно, если бы я действительно таким был, то со временем утратил бы это преимущество, и на первое место вышла бы прокачка навыков и умений. Пить эликсир всю жизнь ни у кого денег не хватит. Ладно, пойдем в подземелье. Посмотрим, что у тебя по профильным навыкам». Как оказалось, на нижнем уровне тоже есть небольшие локации для индивидуальных занятий. Примерно метров 15 на 15. Тут, как всегда, царил полумрак. «Расходимся, отворачиваемся друг от друга и уходим в скрытность», — поясняла Бренна. «Примерно через минуту начинаем друг друга искать. Понятно, что я найду быстрее, у меня четверка, но я не буду тебя бить. Прячься дальше. Твоя основная задача — почувствовать меня, услышать, унюхать, заметить по колебанию воздуха. Это прокачка навыка обнаружения. Его часто забывают качать, так как для этого сложно создать условия. Здесь они есть. Так что пользуйся, мечом бей, только когда будешь на 100% уверен». Она была права, этот навык надо качать при любой возможности. Пока, играя в «Найди и сохрани», я слышал звук колокольчика, сообщающий об опе, только один раз. «Начинаем». Бренна хлопнула в ладоши, и мы разошлись по разные стороны арены. Через минуту я обернулся и, разумеется, никого не увидел. Дальше я бродил по пустой арене, как слепой котенок. До какого-то времени оставалась надежда, что соперница меня тоже не видит, но она испарилась, когда мне в спину что-то легонько ткнуло. Я обернулся, но успел заметить лишь тень, а через мгновение исчезла и она. Минут через 10 я понял, что такими темпами ни хрена не выйдет, и, продолжая держать глаза открытыми, сфокусировался на остальных чувствах. Прогресс шел медленно, но вскоре самой гранью восприятия я уловил легкий шорох. Повернулся в его сторону, еще через полминуты ощутил колебания воздуха, сделал шаг в ту сторону и снова увидел тень, стал преследовать, но потерял. Не беда, принцип я понял и теперь стал замечать едва уловимый след присутствия все чаще и чаще. Так продолжалось в течение полутора часов. Я отрабатывал разные тактики, но поймать девушку так и не мог. Вот я снова почувствовал движение, но в этот раз бросаться не стал, а лишь немного изменил траекторию. К движению добавился легкий запах и колебание воздуха. Я сделал вид, что расправляю затекшую от напряжения шею и, немного повернув голову, отчетливо увидел тень. В следующий миг я прыгнул и нанес удар. Полумрак осветили выбитые от соприкосновения двух клинков искры. «Неплохо», — констатировала проявившаяся Бренна. «Пришла пора теоретической части. Возьмем еды в столовой и пойдем к тебе». «Слушай», — заговорил я, когда мы направились к выходу из подземелья, «откуда у тебя столько терпения? Ладно, я качался, но ты-то просто полтора часа ходила вокруг меня. Скучно же». «Хороший вопрос». Девушка повернулась ко мне, и на ее лице заиграла лукавая улыбка. «Если просто ходить, то действительно скучно. А вот если ходить голой и при этом подходить к тебе на грань восприятия, то появляется некий азарт. Она снова отвернулась и, покачивая широкими бедрами, пошла, а я еще несколько секунд с отпавшей челюстью стоял посреди подземелья, первый раз жалея, что тут не работает ночное зрение. Как гостеприимный хозяин, я уступил маленький столик Бренне, а сам с подносом расположился на полу. Итак, зачерпнув ложкой суп, начала девушка, приступим. Первый час она рассказывала мне действительно полезные вещи. Про лучшие комбинации умений хоббитов и про стандартные классы, такие как лучник, специалист по ножам, ассасин и медвежатник. Я с удовольствием слушал, получая много новой информации для размышлений. А вот во второй час, наконец, началось то, чего я давно ждал. «А ты откуда говоришь?» — резко сменив тему, спросила Бренна. Примерно такого начала я и ждал, и мне удалось сориентироваться и ответить быстро. «Из Кринбрек сой блин, из Кринбергской области, короче, только давай на эту тему больше не будем. Какое это имеет значение?» «Да как тебе сказать, кое-какое имеет. Хоббиты, которые родились здесь и которые родились на нашей родине, как это ни прискорбно, часто отличаются. Вот мы и пришли к самому интересному. Все последние дни я слушал все, что до меня доносилось, затем складывал эту информацию с тем, что узнал раньше, и потом анализировал. Конечно, была вероятность ошибки, но пока все указывало на то, что тут, в гильдии Проныр, что-то затевается. Было тут какое-то висящее в воздухе напряжение, ожидание чего-то, о чем многие шептались, переглядывались и мечтали. Конечно, можно это игнорировать и, тупо получив то, зачем пришел, отсюда свалить, но, чуйка подсказывала, что это может быть очень важно как в целом, так и лично для меня. Короче, я решил попробовать внедриться, и сейчас у меня появился отличный шанс. Очень уж удачно девушка поставила вопрос. «Слушай», растягивая слова и будто нехотя, начал я. «По личным причинам я не хочу выдавать, кто я и откуда, но о чем ты в целом понимаю. Давай так, я поклянусь системной клятвой кое в чем, что снимет некоторые твои вопросы, а ты пообещаешь, что больше этой темы касаться не будешь». Брови Бренны взлетели вверх, и на несколько секунд она даже перестала жевать, что не мудрено. К системной клятве тут прибегали редко, так как она была реально нерушима. Вернее, тот, кто обманул, произнеся ее, или собирался нарушить слово в будущем, обрекал себя как минимум на очень серьезные пожизненные проклятия, а зачастую на смерть. Причем достаточно было просто накосячить или оговориться в формулировке. Возможно, что-то из этого в свое время подкосило и Визелье. Но у меня хорошо подвешен язык, и то, что я хочу сказать, уже отрепетировано. «Ну, если ты уверен». «Да я не уверен», — поморщился я. «Просто понимаю, как выгляжу со своей секретностью со стороны. Это должно помочь». «Хорошо». Бренна отложила столовые приборы и положила руки на колени, всем видом показывая, что будет так сидеть, пока я не закончу. Я открыл меню, три раза прочитал предостережение и столько же раз подтвердил, что действительно хочу произнести клятву. После передо мной всплыло системное сообщение. «Начинайте по готовности». В этот момент меня окутало желтое свечение. Клянусь системой, что первый раз попал на территорию Шринанта меньше 3 месяцев назад и до этого, если с кем из шринанцев и встречался, то не знал, что они отсюда. Закончив, я нажал кнопку «Конец клятвы». Поле вокруг меня вспыхнуло зеленым, подтверждая все то, что я сказал. «Как-то так, это где ты провел всю жизнь?» Ошеломленно уставилась на меня Бренна. «Раз можешь под клятвой утверждать, что не встречался до этого с шринанцами, теперь кара системы мне не грозила, и я мог врать от души. Я всю жизнь был особенным. Меня спрятали в отдельном доме и там всю жизнь готовили к инициации. А когда она случилась, я круглые сутки тренировался. Да я и не сказал, что не встречался. Просто с теми, кого знал, о Шринанте и их родословной мы не беседовали». «Ничего себе», выдохнула девушка и, схватив с тарелки пирожок, принялась интенсивно его жевать. «Ну и пока она думает, я тоже решил пожрать. Правда, все то, что я принес из столовки, уже закончилось, и пришлось залезать в инвентарь. Благо, зная свои запросы, у меня там был запас, на котором нормальный человек мог бы прожить месяц. Ну и я 5 дней. Откровенно говоря, мне тебе пока нечего сказать», наконец заговорила Бренна. «Давай вернемся к этому разговору за ужином». Произнеся это, она встала и, схватив поднос, пошла к двери. «В столовой ровно в 9, уточнил я. «Да», — ответила девушка, и дверь за ней захлопнулась. Я же откинулся на кровати и уставился в потолок. «Что мы имеем?» Беронс приставил ко мне Бренну. Для начала она показала свою полезность, усыпила бдительность, а потом осторожно начала выводить меня на ключевой разговор. Судя по ее дальнейшей реакции, своей клятвой я снял основные вопросы, и теперь она побежала докладывать куратору. «Ну что ж, в таком случае через полчаса я иду с группой в подземелье, и, по идее, за ужином или после него при хороших раскладах получу новую информацию. А сейчас как раз есть время предположить, какой она будет, и смоделировать свою ответную реакцию». Глава 23. После экзамена спецгруппа уменьшилась до 17 хоббитов, но все равно на занятиях нас было каждый раз не меньше 20. Насколько я понял, это к нам присоединялись более высокоранговые ученики, которым нужно было подтянуть те или иные аспекты подготовки. В этот раз на нижнем уровне мы пришли в другую зону, и нам объяснили правила новой игры. Она тоже была на прокачку скрытности и обнаружения. Нас снова запустили в сумрачный лабиринт. Только теперь мы сражались не только друг с другом, но и с искусственно созданными монстрами. Они были двух типов. Одни пассивные, они ходили в скрытности, а мы на них охотились. Другие агрессивные, и они охотились на нас. Но самым для меня интересным стали ловушки. Абсолютно безопасные. При активации они просто кидали в нас маленькими камешками, а их обезвреживающие механизмы представляли из себя замаскированные под ландшафт рычаги и кнопки. Прям как тот невидимый для меня шнурок, за который в гильдейском данже потянула виза. Найти их помогал тот же навык обнаружения. «Вперед!» — гаркнул Беронс, и я зашел в лабиринт. Тут торопливость не нужна. Передо мной не стояла задача выпендриться и показать остальным, что я круче их. Это и так понятно. Мне нужно было научиться интуитивно, на автомате чувствовать и слышать скрытое. Возможно, для прокачки слуха, обоняния и осязания стоило закрыть глаза, но в реальной же ситуации так не будешь делать. Так что эту идею пришлось отбросить. Первую угрозу я почувствовал, пройдя метров 10. Ее выдали воздушные колебания. Сделав шаг в сторону, я взмахнул тренировочным мечом и резко ударил. Тело похожего на волка существа без звука упало на землю. О, сразу хищника завалил. Неплохо. На грани восприятия я разобрал шорох с другой стороны и быстро отошел. Передо мной пронеслась тень. Еще один удар и еще один волк обезврежен. Очень неплохо. Я прижался к стене и затаился. Похоже, больше никого. Но все равно продолжил движение очень осторожно. Минут 10 я бродил по лабиринту, и тут мне показалось, что стена впереди стала какой-то другой. Присмотрелся. Да, рельеф изменился. Может, ловушка? Если так, где-то поблизости должен быть обезвреживающий ее механизм. Не продвигаясь вперед, сначала исследовал одну стену, затем пол, а потом вторую стену. Что-то едва заметно засветилось, и я сделал еще полшага вперед. Да, один из камней немного мерцал. Я протянул к нему руку, но тут сзади раздался шорох. Обернулся и не целясь рубанул. Затупленное лезвие во что-то врезалось, и на пол рухнул один из моих сокурсников. А вот нифига топать, как слон. Убедившись, что больше никого нет, я нажал на кнопку. Что-то зашуршало, и отличающийся от других участок стены поменял форму и стал обычным. Мне даже стало немного жалко из-за того, что я не знаю, какого типа ловушку обезвредил. Но, пожалуй, без этого ценного знания как-нибудь переживу. Скорее всего, в реальной обстановке она просто как пресс раздавила бы меня о другую стену. 4 часа без перерыва мы гуляли по этому лабиринту. Несмотря на то, что уровень скрытности нам опять подровняли, я попался всего 4 раза. 2 раза в ловушку, еще один, когда мы сошлись в одном месте с хоббитом, волком и овечкой. Победил волк, пришедший последним. Ну и под конец уже просто усталый лоб в лоб столкнулся с сокурсником, и нас в этот момент спалили сразу 2 вездесущих хищника. Бренна уже ждала в столовой. Я быстро набрал еды, и мы пошли ко мне в комнату. Уже по выражению лица спутницы стало понятно, что ей есть что мне сказать. Так и оказалось. Едва мы приступили к трапезе, она перешла к делу. Но издалека. Что ты думаешь о последней войне с орками? Я стараюсь о ней не думать. И все-таки, нас кинули. И тем не менее ты здесь. Так же, как и ты. Ты простил их? Кого? Людей? Да. Тут главное, не переборщить, чтобы у нее не сложилось впечатление, будто я говорю то, что она хочет услышать. Я почти с ними не общался, но, Насколько знаю, далеко не все из них поддержали решение этого му, своего императора. А про эльфов и гномов что думаешь? Интересно, что она хочет услышать? Да ничего, живут себе спокойно и пусть живут. Ясно. Бренна замолчала, задумчиво ковыряя вилкой едва начатую котлету. То ли у нее мало опыта в вербовке, то ли я как-то не так отвечаю. А ты к чему все это? Решил я ее подтолкнуть. Из-за того, что орки рядом. Ну так наш совет мудрый второй раз на эти грабли не наступит. Это так, протянула она и вдруг будто опомнилась. Да не обращай внимания. Действительно, все эти новости со стены мысли разные нагоняют. Например, а что будет, если орки дойдут до центрального города? Или, если Шринант вообще падет, ты не думал о таком? Она снова перебросила мяч на мою сторону, и тут пришла пора серьезно подумать. Благо вопрос не предполагал быстрого ответа. Теперь я ковырял жаркое и краем глаза поглядывал на эту юную девушку-полурослика, возможно способную дать мне хотя бы часть ответов о происходящем в этом мире. Главное, правильно подобрать слова. Ну, если только до сюда дойдут, плохо будет, наконец пробормотал я. Здесь много наших, много денег и товара. Гильдии опять же, уж лучше зеленокожих пусть на стене остановит или, пусть они до конца идут. Все, главное сказано. Дальше игра на три расклада. Первый, мне не поверили. Второй, мне поверили, но сами ничего не замышляют, а это просто разговор двух молодых хоббитов. Третий, мне поверили, и заговор есть. Да, мне тоже порой приходят такие мысли, кивнула Бренна и отломила кусок котлеты. Жаль, от нас все это не зависит. Ну ладно, давай, пока доедаем, я тебе еще теорию расскажу, а потом продолжим занятия. В этот вечер никаких скользких тем мы больше не касались. Во время и после ужина девушка рассказывала мне о специфике выбора оружия и брони под тот или иной класс пронер. А потом мы пошли на площадку, и еще несколько часов она учила меня битве на ножах. Потекли одинаковые дни, тренировки в спецгруппе и личные занятия с Бренной. Никаких разговоров про место хоббитов в этом мире девушка больше не поднимала, но пользовалась любым подходящим моментом, чтобы спросить мое мнение по любому поводу. И что самое неприятное, с уверенностью я так и не мог сказать, она составляет мой психологический портрет или у меня просто паранойя. Что же касается моего прогресса, то он был очень заметен. За 2 недели я взял 3 уровень навыков. Бросание ножей, тихого шага, владение колющим оружием и владение щитом, и наверняка приблизился к нему во владении 2-й рукой, а также апнул 2-й в обнаружении, скалолазании и ножевом бое. Кроме того, благодаря постоянным тяжелым тренировкам и акробатическим упражнениям продолжали расти естественные силы, ловкость и выносливость. Примерно раз в 2 дня по часу мы ездили верхом. Ну как ездили, делали все то же самое, что и обычно, только верхом. А еще меня научили из говна и палок, вернее из растущей везде под ногами травы, готовить малое зелье ловкости и внимательности. Очень не хватало вестей из города, но из обрывков разговоров следовало, что почти по всей протяженности стены идут ожесточенные бои. Шринант стягивает туда все силы, но прогнозы неутешительные. Не знаю, может, я уже себя слишком накрутил и загнался, но мне казалось, что эти самые неутешительные новости о предполагаемом скором прорыве здесь с нетерпением ждали. Ну и, конечно, самым интересным за все эти дни было плановое посещение гильдийного подземелья, состоявшееся через неделю после начала 2-го курса. Признаться, я принимал эксклюзивное задание с некоторым опасением. Озвучало оно так: «Достаньте аленький цветочек с самой высокой башни заброшенного города. Награда. Внеочередное улучшение тела». До самой башни я добрался примерно за 2 часа, попутно устраивая геноцид всей местной фауны, ну и иногда случайно попадающие под огненные шары флоры. Шириной основания башни было 5 метров, а сама она высотой все 20. Кладка из крупного камня с 2 кольцами темнеющих окошек, а точнее бойниц. В принципе, за что зацепиться и куда поставить ногу, есть. Но, правда, при плохих раскладах и падать весьма прилично, попутно ударяясь о те самые места, куда до этого ставил ногу и за какие цеплялся. Я, конечно, человек, а вернее хоббит, предусмотрительный и поэтому в инвентаре нес веревки, крюки и кошки. Вот только этот сраный инвентарь перестал работать, стоило мне подойти на 10 метров к башне и получить сообщение о том, что я достиг нужной локации. А больше всего напрягало то, что оружие все еще оставалось активным, а это значило, что в любой момент могут появиться враги. Может, ну его нафиг, повернул я голову к сидящей на плече Визе. К слову, она окончательно распробовала качи чувства свободы и в этот раз завалила монстров едва ли не больше, чем я. Зассал, да не то чтобы зассал. Проявляю разумную предусмотрительность. Так и запишем. Разумная, предусмотрительная сыкла. Так, мля, умник, то есть умница. Пока не добудут цветочек аленький, летаешь кругами и прикрываешь. Спрячешься, значит, сама сыкла. Ну началось, сыкла. Ой, ладно, ползи давай. Виза взлетела и по спирали понеслась к вершине башни. Я проследил за ней взглядом, еще раз прикинул маршрут и, подойдя к стене, поставил ногу на первый камень. У страха глаза велики, плюс мало опыта, но тело то уже совсем другое. Пассивные умения, форточник, акробатика, идеальное равновесие, ловкие ноги и руки, а также усиление тела и ряд навыков здорово меня усилили, так что само по себе карабканье вверх давалось легко. Вот только напрягали воспоминания о предыдущем эксклюзивном задании и все нарастающие ожидания какой-то подставы. Илья, Илья, что? Я замерой выхватил меч, балансируя на небольшом выступе. Да ничего, просто поддерживаю. Да блин, я посмотрел на первую бойницу в метре над головой. Сантиметров 80 в высоту и 20 в ширину. Сильно большая тварь из нее не вылезет, но тут зависит от ее способностей. На всякий случай лучше проползти между двумя соседними. Как раз по метру будет до каждой. Меч снова занял место в меню быстрого доступа, а я чуть сместился влево и продолжил движение. Да вроде нет никого, неуверенно сообщила Виза, зависнув напротив одного из окошек. Я бы внутрь залезла, да крылья не пья. По ушам стеганул звук быстро бьющих по воздуху перепончатых крыльев, а потом внутри башни раздался вой. Ну ладно, никто и не рассчитывал, что удастся проскочить. Я быстро сделал еще два шага вверх по стене и занял позицию на сильно выступающих камнях, где ноги удобно стояли и где удобно было держаться свободной рукой. Голова едва не закружилась, пока я активно вращал ей из стороны в сторону, пытаясь понять, откуда, наконец, выскочит та самая неведомая херня, которая так неприятно воет. Эти суки не выскочили, они вылетели, сразу с обеих сторон, и по их внешнему виду стало понятно, что сейчас будет жопа. Они походили на такс, и их тела соответствовали размеру бойниц, но, во-первых, когда монстры выпрыгнули, то они сразу расправили метровые крылья и стали выглядеть значительно больше. А во-вторых, они зависли в 3 метрах от меня и их белые пузо стали надуваться. А еще через секунду из них стали быстро вырастать шипы. Не надо было быть владельцем слишком чувствительной жопы, чтобы понять, что эти сраные шипы скоро полетят в меня. Пальцы левой руки отчаянно цеплялись за торчащий из стены камень, так что щит призвать я не мог, да и все тело он в любом случае не закрыл бы. Прыгнуть, как вариант, высота еще не критичная, может, даже не сломаю ноги. Разумеется, никуда я не прыгнул. Пока возможные варианты развития событий один за другим пролетали в голове, я уже поставил огненный щит, а в руку призвал метательный нож. Точный бросок, лезвие вошло в середину груди одной из тварей, и она, заверещав, рухнула вниз. В следующую секунду вторая будто взорвалась, и шипы из ее брюха влетели в меня и сгорели в пламени огненного щита. После атаки тварь дернулась в сторону, но второй нож настиг ее, и она последовала за своей предшественницей. Из-за башни с разных сторон появилось еще 2 твари. Я обновил огненный щит и приготовился встречать ближайшую, но тут мелькнула черная тень, и шипастую угрозу располовинила. Я повернулся к следующей, но и ее Виза успела сбить до того, как та приблизилась. «Что так долго?» — крикнул я, оглядываясь по сторонам. «Там 3 с другой стороны было. Тогда ладно, ножи принесешь, а не плюнуть ли тебе в рот жеваной морковкой? Откуда ты такие слова знаешь? От верблюда, мля, ща!» Я едва сдерживал улыбку, когда Виза, активно размахивая крыльями, стараясь подниматься вертикально, несла мне утерянные ножи. «Садись на плечо». Я достал яйцо и продемонстрировал питомице. И секунды не прошло, как подгон исчез в ненасытной утробе. «Почему мне кажется, что это был подвох?» «Я внутренне пролезу», — кивнул я на ближайшую бойницу, откуда вылетали монстры. «Ой, да ладно, давай, попробуй голову засунуть. Если влезет, то и остальное влезет». Даже не реагируя на приколы Визы, я подполз к бойнице и выставил плечо так, чтобы ей удобно было проникнуть внутрь. Эксплуататор. Мысленное ворчание не помешало упырихе юркнуть внутрь башни. Ну и вонища. Темно еще, Каку, ты же должна хорошо в темноте видеть, крикнул я в провал бойницы. Просто факт констатирую. Слушай, что? От резко изменившегося мысленного тоновиза я вздрогнул. Тут кнопка и надпись. Ща, поближе подлечу. Мое сердце учащенно забилось. Ну, ща, написано, избранному. Повисла пауза. Ну, избранному. Илье, стоит купить губозакаточную машинку. БЛ, где? Питомец юморист, горе в семье. Первый раз я слышал мысленный смех. Ну ладно, чем бы упыриха не тешилась, а в бою помогала. Ладно, не ори, есть колечко. Вскоре она показалась в проеме, и на ее нижнем клыке действительно блестело колечко. Точно такое же, какое я нашел в прошлом эксклюзивном испытании. Малое кольцо ловкача, эффективность всех умений ветки проныр. Плюс 5, ну что ж, на ровном месте, без учета остальных потенциальных ништяков, я схватил и сразу же надел находку. Увеличивая все профильные умения, оно пусть и незначительно, но поможет прямо сейчас. Конечно, я бы с удовольствием отдохнул внутри башни, но пролезть было нереально, и поэтому я продолжил путь. Благо возможности тела уже позволяли легко выдерживать такие нагрузки. До следующего, последнего кольца окошек я добрался без происшествий, и когда уже был совсем рядом, зачем-то посмотрел вниз. Ух, ёпт, земля метрах в 15, а тела прошлых убитых тварей уже выглядят такими далекими. А ты, если что, я хотел спросить сидящую и затрудняющую мне подъем на моем плече визу, сможет ли она, если что, меня удержать, например, за шкирку, но не успел. Звук моего голоса потревожил обитателей башни, и уже со знакомым визгом они ломанулись наружу. Сейчас их было в два раза больше. За каждым монстром ломился еще один, но и мы кое-чему научились. Я быстро подполз к ближайшей бойнице и на вылете срубил мечом первую тварь и сразу за ней следующую. Потом бросил 3 ножа подряд, сбив при этом еще 2. Следующая бомбанула, но огненный щит выдержал попадание всех шипов, а еще через секунду она рухнула вниз, унося в своей груди мой 4-й нож. Остальных добила виза. Дальше питомица продемонстрировала чудеса летного мастерства и, сделав приличную петлю, с разгона влетела в бойницу, лишь в последний момент сложив крылья. Тут кнопка с надписью. Читать, я заржал и едва не навернулся со стены. Еще что-нибудь есть? Неа, сорян. Ладно, двинули дальше. До вершины оставалось 8 метров, причем крыша сильно сужалась. На самом верху я обнаружил что-то вроде гнезда, в котором и рос. Задание. Найти аленький цветочек. Выполнено. Гибкость ваших суставов увеличена. А еще я помнил, что сок этого растения очень ценен и что за него на рынке центрального я получу не меньше 50 тысяч золотых. Конечно, можно сдать за 40 в гильдию проныр. Но зачем? Репутация здесь мне не нужна. Спускаться было проще. Стоило мне закончить квест, как разблокировался инвентарь, и я смог воспользоваться всеми своими приспособлениями. Разумеется, уходить из данжа я не торопился и рубил монстров до тех пор, пока руки не перестали исправно поднимать меч. Снова потянулись будни, состоящие лишь из кача-кача получаса теории и снова кача. Я уже почти поверил, что параноик, но вече РПФ последний попаданец 2, хором накануне экзамена на 2-й ранг, за ужином бренно вместо того, чтобы сесть, наклонилась к моему уху и прошептала: «Берон ждет тебя у себя через 20 минут». Глядя вслед уходящей хоббитше, я понимал, что наступил момент истины. Глава 24. Бренна не пришла в кабинет куратора спецгруппы, и в свете единственной горящей на столе свечи мы сидели вдвоем. Мне не предложили даже воды. «Иленис, нам нужны такие ребята, как ты», — начал трепать мои нервы Беронс, постукивая пальцами по столу. Орки почти пробили стену. Он замолчал и уставился на меня. «Ну я же тупой. Главное сообразить, как на подобные вбросы реагируют тупые хоббиты». Ни хрена не придумав, я продолжил смотреть на куратора и улыбаться. «Скоро орки будут у центрального. Надо уходить?» — после следующей паузы спросил я. «Те, кто надо, уйдут», — кивнул хоббит, подтверждая, что я угадал с ответом. «Но многие останутся и помогут оркам». Вот тут моя ошеломленная рожа меня выдать не могла, так как такая она и должна была быть у молодого полурослика и мужика Ильи из земли, потому что, вот так, напрямую, ха, и кратко знает, кому такие вещи говорить, сука, очень плохо, у него явно какие-то козыри, раз он так откровенничает. Ладно, вариантов нет, продолжаем играть. «Как помогут?» — прошептал я, опустив глаза и уставившись на свои ладони. «Не бойся, Иллинис, нас много, и все мы так же, как и ты, хотим падения империи Шринант. Ты же этого хочешь? Ну да, но они сильные». Беронс откинулся на стуле и звонко рассмеялся. «Да, уже нет, Иллинис, давно нет». Хоббит так сильно ударил кулаком по столу, что чернильница подпрыгнула, а пламя свечи затряслось. Еще при прошлом императоре Шринант стал слабеть, а нынешний идиот, ты же знаешь, как он поступил с нами и остальными. Эта сраная империя держится только за счет победы в последней рычьей войне, которую мы добыли для них. Мы, очень уж странно прозвучало это слово, и я не сдержался. Да, мы, хоббиты и эльфы, без нас, даже с этими северными ублюдками и зариканцами, хрен бы они чего добились. Сейчас здесь орки бы сидели. Это да, воспользовавшись короткой паузой, ввернул я. И сейчас пришла пора получить то, что принадлежит нам по праву. Мля, может и стоило промолчать, но я не смог. Что? Что значит что? Беронс вскочил, и его слюна долетела до меня. Нашу честь, ту плату, которую этот ублюдок зажал за прошлую войну с теми миллионами процентов, что недоплатил за эти годы. Да, я, ты вообще учил историю? Да не особо, если честно. Лицо куратора так исказило ненавистью, что я с трудом сдерживался от того, чтобы не выхватить меч, над иконкой которого мигал мысленный курсор. Пронзил и Грандин, города, построенные нами, и они наши по праву. Какого хера они в составе Шринанта? Точно, блин, подробности уже не вспомню, но Визели говорил, что при деде нынешнего императора, лет 70 назад приличная часть территории хоббитов после какой-то короткой войны перешла под контроль людей. Ну что ж, общий посыл ясен. Пора переходить к деталям и вспомнить, что я крутой, подающий надежды и со своими взглядами на жизнь отморозок. У нас есть шансы. Я поднял голову и посмотрел в глаза стоящего у стола агитатора. Победа гарантирована. Орков, ха, усмехнулся Беронс и сел на стул. Орки не смогут тут осесть, но об этом говорить рано. Мне нужно знать, готов ли ты к нам присоединиться? Готов, расправил я плечи. Что я должен сделать? Ха, повторил хоббит, но уже более расслабленно. Да ничего, все уже сделано. Таких, как ты, мы набираем на будущее. А-а, протянул я и искренне приуныл. Не переживай, именно ты и твои ровесники будут строить новое будущее, когда Шринант падет. Сейчас мы закладываем основу нового мира. Мне по-прежнему нечего было сказать, и я молчал. Как оказалось, не зря. Беронс перешел к делу. Все кандидаты должны пройти проверку. Нам нужно убедиться, что ты один из нас. Ты готов? Да. Что я должен сделать? Ха, ничего сложного. Хоббит подмигнул мне и, опершись на стол, проговорил. Просто убить человека. Прям даже так. Ты готов? Повторил Беронс, когда я на некоторое время подвис. Да, но если в городе начнут умирать люди? Не начнут. Собеседник снова засмеялся. Ты убьешь его завтра, на экзамене в подземелье. Вот тут я впервые за время разговора почувствовал, что все идет не по плану, но еще не понимал насколько, и продолжил играть роль. Система же не даст, что планируемое невозможно, я знал. Если один испытуемый вдруг убивал другого, то он получал метку и жесткий дебаф до окончания разбирательств. Настолько сильный, что зачастую не мог самостоятельно ходить, и судьей на разбирательствах выступала сама система, так что подставы были исключены. Вернее, я так думал до этого момента. В данже да, улыбка пропала с лица Бернза, но на территории эксклюзивных заданий, нет. Там система следит только за тем, кто заходит и выходит. Ниха, я себе. И тебе завтра надо будет убить человека. А зачем так усложнять? Могут же не дать эксклюзивное задание. Будут риски, подозрения. Не проще это сделать в городе? Было бы проще, но, во-первых, мы уверены, что он шпион. Сейчас Беронс сидел неподвижно. А во-вторых, нам нужно проверить тебя. Ты хорош, но ты очень мутный. Я, воскликнул я, отлично понимая, о чем он говорит, и осознавая очень неприятную вещь. Несмотря на слова о шпионе, тот человек, возможно, должен умереть исключительно ради того, чтобы эти хмыри могли проверить мою лояльность. Ты, кивнул собеседник, мы даже не знаем, откуда ты, кто такое и другое. Я, рот закрой и перейдем к сути. В лежащей на столе руке собеседника вдруг появился очень грозно выглядящий короткий меч. Нам нужны молодые хорошие бойцы, но нам не нужны самозванцы. Ты или делаешь то, что мы просим, или идешь своей дорогой. Я, меч Бернза взвился вверх. Мой стул тут же отлетел в сторону, и лезвие моего меча блеснуло в свете единственной свечи. «Я все понимаю, но какого ха, я вы себя так ведете?» — проговорил я, готовясь к атаке. Хаэм, тоже стоящий на ногах хоббит, щурясь, оглядывал меня. «Прошу прощения». Его меч исчез и, подняв свой стул, он сел на него. «Продолжайте». Я не стал убирать оружие, более того, сделал шаг назад. «Пока все это похоже на провокацию, будто вычисляете хоббитов, нелояльных Шринанту, и сдаете их императору». «Ба». Брови хоббита взлетели вверх, после чего он долго смотрел на меня, а потом заржал. И ржал так, что никаких сомнений в искренности его смеха у меня не осталось. Более того, я отчетливо услышал слово. «Это я дурачок», — уточнил я, продолжая отыгрывать свою роль. «А, кто, Бл, где, еще?» Вытирая слезы и заикаясь, проговорил полурослик и ткнул пальцем в стену. «Видишь вон тот камень?» «Вижу. Нажми. Сам нажми». Я сделал несколько шагов в сторону. «А ты хорош». Хоббит встал и ткнул в немного выпирающий из стены камень. Прямо между нами, посреди темной комнаты, возник сияющий желтым портал. «За мной». Не глядя на меня, Берон зашел в портал. «Вот сука». Я быстро скользнул взглядом по кабинету. Долго думать нельзя. Понятно, что раз этот гад начал так откровенничать, то у него есть козырь. Значит, уйти я не смогу, да и показал себя вроде вполне естественно. Значит, надо пытаться раскрутить этот клубок. Я деактивировал меч и тоже вошел в портал. Он не закрылся и осветил помещение, в котором, ёпте, к стенам которого были прикованы десятки мертвых людей. Большая часть умерли от пыток, а некоторые, судя по худым телам, с голоду. «Достаточно», — раздался голос Бернза за моей спиной. «Возвращаемся». Я обернулся, но яркий желтый свет портала не позволил разглядеть хоббита. Я сжал зубы и сделал шаг вперед. Через секунду в кабинете возник и хоббит. Он зашел с той стороны и вышел здесь так, что, реши я напасть на него, промахнулся бы. Но я, разумеется, ничего не сделал. А теперь к главному. Бернз снова уселся на стул, и на его губах заиграла улыбка. «Как ты понимаешь, такие вещи мы кому попало не показываем, да и разговоры такие не заводим. Короче, склифосовски». Я молчал и изображал ошеломленного юного хоббита. Это было несложно, так как внутри я был не менее ошеломленным человеком. Вот здесь, Бернз указал куда-то под стол, стоит мощный артефакт. Когда ты зашел, он вступил во взаимодействие с твоей головой, и по моей команде он сотрет всю память о том, о чем мы говорили. Понимаешь? «Да, и дальше варианта 2», — ухмыльнулся куратор. «Ты говоришь, что все увиденное тебе непонятно и неинтересно, потому что не хочешь или думаешь, что мы работаем на императора. Это не важно. После этого уходишь и все. Ты просто все забываешь и становишься таким же учеником, каким был до этого, сдаешь экзамены, все дела. Или ты с нами. Тогда память остается и завтра, и потом ты делаешь без каких бы то ни было вопросов то, что я говорю. Решай, у тебя минута». Он замолчал, а я стоял в полном ахье. Вообще, такие себе расклады, когда тебе стирают память, а когда такие вещи. Будь я простым пареньком, которого изображаю, вообще нет проблем. Но я же реально засланный, самим собой, казачок, да и полученная информация стоит чрезвычайно много. И чтобы оставить ее в голове и продолжить играть в эту игру, завтра я должен буду убить человека. И вот что-что, а очень вряд ли, что они мне поверят на слово и просто запустят в подземелье с предполагаемой жертвой, где мы сможем на пару что-то придумать. Время вышло. Я согласен. Вот и прекрасно. Улыбнулся Бернз. От предварительной части экзамена ты освобожден. В 8:45 приходи сюда. Получишь дальнейшие распоряжения. Проговорив это, он махнул рукой, давай понять, что я свободен. Выходя из кабинета, я внутренне сжался, опасаясь, что моя память сотрется, но нет, я по-прежнему помнил все, что сказал Бернз, и ту комнату с прикованными к стене телами людей. Мы проводим эксперимент. Бернз сидел за своим столом, а перед ним стояла наша четверка, три хоббита и молодой парень-человек, приговоренный к смерти. Я пришел раньше, и в курс дела куратор меня уже ввел, а теперь рассказывал легенду для других. Биллингс, Бернз ткнул пальцем на одного из хоббитов, пришел к нам совсем недавно, но ему 24, и он уже 11 уровень. Свинчер, тоже поздний проныра, и он уже 9. И Ленис, лучший на курсе, а Гринг, человек. По нашим предположениям, если в таком составе вы пойдете в дальнюю часть данжа, то по совокупности параметров группы получите эксклюзивное задание на уничтожение монстра. Каждому из вас это даст улучшение тела, если выживете. Участие добровольное. Сейчас последняя возможность отказаться. Куратор сделал паузу и, постукивая пальцами по столу, долго осматривал нас. Никто не отказался. Риски большие, так как если вы получите задание, монстр будет сильным. Не дождавшись комментариев, продолжил Беронс. Поэтому мы дадим вам зелья, расходку, артефакты и все необходимое. Он снова замолчал. Я кинул взгляд на обреченного парня. Он выглядел очень уверенно. Спокойно смотрел на куратора и молчал. Шпион ли он, или это вчера мне просто вбросили, хазе. Но очень скоро мы это узнаем, наверное. В этот раз главой пати был не я, но о том, что план сработал, узнал сразу же. Внимание! Вам предлагается эксклюзивное групповое задание. Убить обезьяну-воина. Награда. Внеочередное улучшение тела каждому участнику. Предложение действительно в течение 1 минуты. В этот раз подтверждал не я. Ваша группа приняла эксклюзивное задание. Самым сложным на пути ко входу в нужную локацию было не спалить свои возможности, а тех, о которых не знал Беронс. При этом вести себя естественно и попытаться понять, что за спутников мне дали. С утра наедине Беронс дал понять, что оба хоббита в теме и будут свидетелями предстоящего дела. Также он рассказал о возможных противниках-боссах, и обезьяна была далеко не лучшим вариантом. Предполагалось Гринга не просто убить, а сделать так, чтобы он сначала принес пользу. В идеале надо сначала тяжело ранить босса и только потом заняться человеком, но до смерти босса, чтобы опыт делился на троих. Всю ночь я искал выход из создавшейся ситуации. Один из вариантов – свалить до начала экзамена. Но я не так наивен и отлично понимал, что за моей комнатой следят. Так что уйти живым шансы, если и были, то мизерные. Убивать человека я, разумеется, тоже не собирался и кое-что придумал. Доказательством смерти цели должен стать пояс, выданный каждому из нас при входе в подземелье. Его я и должен снять с мертвого тела и принести. В плане были серьезные дыры. Во-первых, куда деть хоббитов? Убить, как вариант, но все-таки он запасной. Слишком мало информации как о них, так и о происходящем. Хотя те мертвые люди в той пропавшей смертью комнате делали этот расклад вполне вероятным. Второй вопрос. Куда деть самого человека? Тут я рассчитывал на содействие силачей. Вернее, на то, что перекину этот вопрос на них. А пока просто взял с собой много еды, чтобы Гринг мог неделю-другую спокойно прожить здесь. Ну и третья проблема – это Беронс и другие крутые хоббиты, которые если и не встретят меня сразу, то будут ждать моего визита, как только я выйду. С учетом интересных ментальных артефактов, которые они используют, этой встречи лучше избежать. При этом, сука, надо обязательно получить очко умений за второй ранг. Не надо быть вангой, чтобы понимать, что больше меня на территорию гильдии Пронер не пустит. В центральном уж точно. Воздух! Крикнул Биллингс. И я на автомате выхватил лук и сбил пикирующего орла. Неплохо, кивнул второй хоббит Свинчер. Он тоже поднял лук, но выпустить стрелу не успел. Мы шли уже около часа, и мне начали бросаться в глаза некоторые странности. Свинчер, похоже, реально слабоват. Пусть уровень и 11-й, но умений явно маловато, навыки прокачаны посредственно, да и эликсиров улучшения. Судя по всему, он в своей жизни никогда не пил. Небольшая проблема. Короче, в отличие от Биллингса, он командовал группой и сам редко вступал в бой. Но даже тех инцидентов мне хватило, чтобы заподозрить куратора во лжи. Лидер потихоньку пытался это скрыть, но однозначно меня превосходил по скорости реакции и силе, что с учетом нашего якобы одинакового уровня было невозможно. Вернее, чрезвычайно маловероятно. Осторожнее. Похоже на змею. Биллингс в очередной раз проявил чудеса наблюдательности и указал на перегородивший нам путь забор. И действительно, присмотревшись, я увидел, что в тенечке, абсолютно не привлекая внимания, висит именно монстр, а не Лиана. Не, перед началом главных событий мои подозрения должны быть или подтверждены, или опровергнуты. На моих руках были перчатки, и, кроме защитной, они несли функцию маскировки. Незачем всем подряд знать о моих колечках, а особенно о золотой печатке, доставшейся от последнего убитого бойца графа. Кольцо обнаружения 8 и краткое уровень. Количество зарядов 4-10. При активации позволяет носителю видеть скрытых врагов, истинную личность и уровень окружающих. Время действия 30 минут. Я прикрывал, а мои спутники как раз заканчивали разбираться со змеей, не обращая на меня внимания. Активировать. Внешне спутники не изменились, а вот над их головами вспыхнули красные буквы и цифры. Гринг, человек, 5-краткий уровень. Свинчер, хоббит, 11-краткий уровень. Биллингс, хоббит, 25-краткий уровень. Вот так вот, что это значит? А это значит, что Биллингс не просто наблюдатель, он контролер. Беронс меня не знает и опасается. Он не стал рисковать и полагаться на мои слова, а послал полурослика, способного, если что, оперативно на месте внести коррективы. То есть, поведи я себя не так, как надо, он должен будет меня нейтрализовать. И с учетом высокого уровня, вероятно крутых артефактов и хорошей расходки, справиться с ним, оставив в живых, вряд ли выйдет. А тут еще обезьяна эта. Если судить по среднему уровню группы, она явно будет очень сильной. Или низ. Чего завис? Гринк и Свинчер уже перемахнули через каменную ограду, а Биллингс сидел сверху и махал рукой, показывая, что мне надо поторопиться. Да, вечер окончательно перестал быть томным. Обезьяна-босс, следящий за каждым моим шагом подготовленный хоббит 25 уровня, куча полуросликов на выходе из данжа и чрезвычайно важная информация, которую я во что бы то ни стало должен доставить силачам. Задачка. С другой стороны, все, что нас не убивает, делает сильнее. Остается только не умереть. Меню быстрого доступа перенастраивал, откликнулся я и поспешил за своими спутниками. Глава 25. Я заходил в портал первым, а вскоре он закрылся за Биллингсом. Локация отличалась от внешнего заброшенного города. Похоже, нас закинуло куда-то на его окраину. Тоже небо с вечно низколетящими тучами, а вот постройкам тут досталось значительно сильнее. Ни одного здания не уцелело. По своей сути это были поросшие травой и кустарником развалины. Границы территории не обозначены, значит, бежать мы можем куда хотим. И вскоре стало понятно почему. Ваша задача – отвлекать и не сломать ногу, прыгая по обломкам, уверенно заявил Биллингс, держащий в руках очень дорогой на вид лук. Я буду его планомерно убивать. Звучит надежно. В голове уже не первый раз промелькнула мысль о том, что случайная смерть Гринга решит все вопросы, но я ее снова отогнал. Во-первых, в этом случае мне сразу же придумают еще одно испытание, и не факт, что оно будет легче. А во-вторых, он реально может работать на силачей, и неплохо бы с ним сначала поговорить. «Готовы?» – спросил лидер группы. Я кивнул, тоже достал лук и, согласно предварительной договоренности, первым пошел вперед. Кинг-Конг выскочил будто из-под земли метрах в 15 передо мной. Другого названия этой 8-метровой серой громадине я придумать не мог. Мохнатая, оглушающе рычащая, руки как стволы и когти, каждый из которых способен пронзить троих таких, как я. А еще эта сука стала кидаться каменными обломками, коих тут было предостаточно. Называется «Почувствуй себя героем древней игры Donkey Kong». Правда? Там надо было уворачиваться от бочек. Зато мой нынешний облик действительно сильно напоминал главного героя той аркады. Я выждал моменты, когда камень сорвался с гигантских лап, прыгнул в сторону, под прикрытие невысокой стены. Над головой раздался грохот, а меня осыпало каменными осколками. Я вскочил и зарядил стрелу монстру в рожу. Он заревел, а мне пришлось сразу же прыгать снова. Так, мля, тут главное, не переборщить с волшебством, то есть с привлечением внимания, а то помру еще ненароком. С другой стороны, это автоматом решит все мои проблемы. Я снова вскочил и теперь уже не стреляя побежал. Следующие два снаряда Кинг-Конг снова зарядил в меня, а потом переключился на кого-то из спутников. Я опять выстрелил, целясь в глаза, но не попал. Быстрый взгляд назад показал диспозицию. Мои временные союзники делали примерно то же самое, что и я, разве что только Биллингс стрелял огненными стрелами. Правда, не сказать, что с каким-то видимым эффектом. Хотя нет, БЛ, где, есть эффект. Босс вдруг присел и прыгнул. Почему-то на меня. Я успел отскочить и перекатиться, а земля при приземлении огромной туши натурально затряслась. Не оборачиваясь, я вскочил и снова прыгнул. Поток воздуха, подхвативший меня, подтвердил, что кулак монстра прошел совсем рядом. Снова прыжок. И только тогда я позволил себе обернуться, и очень вовремя. В лапах тварь держала камень и через миг снова швырнула его в меня. Другие там вообще делают что-то. По счастью, рядом высился метровый остаток стены, и я успел нырнуть за него. Стена с грохотом взорвалась. Несколько острых осколков влетели в меня и сгорели в огненном щите, который я наложил в самый последний момент. Ну нафиг, пусть уж лучше остальные спалят мои способности, но я выживу. Да и не так просто увидеть щит, если не стоишь рядом. Я снова побежал, но обезьяна, видимо, подумала, что со мной покончено, и переключилась на других. На бегу я окинул ее взглядом и понял, что со спины могу хоть вечность стрелять из лука, но толку от этого не будет. Мои размышления прервали два взрыва подряд. Это, наконец, Биллингс вспомнил, что убийство босса является необходимым условием для успешного возвращения, и применил выданную ему расходку – огненные гранаты. Первая из них только подпалила шерсть на ноге Кинг-Конга, а вот вторая рванула на уровне пуза и сумела сбить с ног гигантскую тушу. У меня мелькнула самоубийственная мысль – подскочить к рухнувшему неподалеку монстру и вонзить копье ему в глаз. Но, по счастью, крыша у меня еще была на месте, и я продолжил удаляться, отлично понимая, что сейчас начнется. И началось. Взбешенная громадина вскочила на ноги, проревела то, что в переводе со звериного не могло обозначать ничего другого, кроме «вам всем пи, да», и прыгнула, к счастью для меня, в другую сторону, к счастью для меня, но к несчастью для Свинчера. Хоббит неудачно отпрыгнул и, видимо подвернув ногу, упал, скрывшись с моих глаз, а еще через секунду на то же место опустился огромный кулак босса, потом поднялся, и серая до этого шерсть стала красной. Кулак снова опустился и опять поднялся, и еще раз, удары сопровождались хрустом, а кулак становился все краснее, швыряя гранаты, мля, заорал я. У меня, конечно, тоже были, но слабенькие, и всего две штуки. Биллингс находился метрах в 20 от меня и, насколько я мог отсюда судить, растерялся, но мой крик вернул его в реальность, и он перестал экономить. Швырнул сразу 7 гранат, серия взрывов откинула огромную тушу, и снова, блин, ко мне. В этот раз я не удержался и, воспользовавшись удачным падением, тоже бросил одну гранату прямо в морду временно дезориентированного монстра. Получилось суперудачно, он как раз начал поднимать голову, и тут раздался взрыв. Голова снова откинулась и впечаталась в землю. Я уже несся вперед и через пару секунд, транзитом через остаток очередной стены, взмыл в воздух, одновременно призывая копье. Горящие красным глаза Кинг-Конга распахнулись. Когда я уже подлетал, он дернулся, но этим только помог мне. Наконечник вошел точно в глазное яблоко, пронзил мозг и принес нам победу. Но, к сожалению, только в моих фантазиях. Анатомия системных монстров высокого уровня сильно отличается от анатомии обычных зверушек. Глаз-то я пробил, но дальше застрявшее копье не пошло. Я увидел летящую к себе гигантскую пятерню и в последний миг успел соскочить с головы обезьяны. Раздался шлепок, и настала тишина. Мои барабанные перепонки не выдержали, и по шее потекла кровь. Радовало только то, что такой удар по башке самому себе в случае наличия мозга мог вызвать сотрясение. Тем временем я уже ломился от босса. Как только увидел подходящее укрытие, нырнул в него и 4 раза подряд сколдовал лечение. Первыми звуками, которые ворвались в мои многострадальные уши, были грохоты взрывов. Биллингс, наконец, понял, что перед тем, как заниматься мной и Грингом, босса все-таки нужно завалить. Я высунул голову и оценил обстановку. Мда, ослепленный на один глаз, закиданный гранатами Кинг-Конг уже снова стоял на ногах и как ни в чем не бывало швырял камни. Зрелище заставило усомниться в правильности расчета тех, кто заслал нас сюда. В любом случае отсидеться не получится. Стоит монстру убить моих спутников, и он займется мной. Я вздохнул и рванул вперед, но добежать не успел. У этого здорового гада оказался очень хороший слух, и он вдруг резко обернулся. Сука. Вариантов не было, и, швырнув последнюю гранату в сторону его рожи, я обратился в бегство. Грянул взрыв, а потом раздался вой. Победа? Хрен там. Ослепленный огнем босс взбесился и стал хватать и швырять камни гораздо быстрее. Я тут же залег в очередное укрытие и с полминуты наблюдал, как надо мной летают огромные валуны. Дальше последовало еще несколько взрывов, а потом очень неприятный крик, неприятный по своему содержанию. Гранаты кончились. Прекрасно, БЛД. Я высунулся и тут же спрятался. Последний залп у Биллингса получился, откровенно, хреново и, кроме еще нескольких подпалин и еще большей взбешенности, разницы в состоянии обезьяны я не увидел. Более того, возникло очень неприятное подозрение, что она быстро регенерирует. И вот это было уже очень плохо. Если он восстановится, то, с учетом отсутствия гранат, нам звезда. Ладно, вариантов нет. Придется использовать план. Я выскочил и снова ломанулся к противнику. Занимаясь другими, он подпустил меня метров на 7, а потом обернулся и получил огненным шаром в рожу. Это был уже не тот шарик, которые у меня получались в самом начале моей магической карьеры. Это был гудящий, концентрированный сгусток ревущего мощного пламени размером с волейбольный мяч. Кинг-Конг заревел, принялся бить себя лапами по горящей морде, попятился и споткнулся. Всего этого я ждал и продолжил нестись вперед. Заскочил на волосатое тело, пронесся по нему до головы, активировал мощный удар и вонзил зачарованное огнем копье в горло мечущейся твари. Почти пробил. Взмахнул еще раз и, сжав зубы до боли, ударил. Копье провалилось внутрь наполовину. Обе лапы обезьяны взметнулись вверх, и я отпрыгнул. Они опустились и вбили копье на всю длину, а я уже бежал по земле и старался удалиться как можно дальше. Внезапно что-то сильно ударило мне в плечо. Я покатился по траве и приложился головой о камень. В глазах помутнело, но сквозь пелену я увидел приближающийся силуэт полурослика. В руках он держал щит, тот самый, которым только что меня атаковал. «Ты кто, Бл, де, такой?» — раздался голос Биллингса. «Вообще-то я тебе жизнь спас, ублюдок. В моих руках появилась бутылка с зельем лечения, но сделал я всего 2 глотка, после чего хоббит ударом ноги выбил ее из моих рук. Что здесь происходит?» — раздался голос Гринга позади хоббита, который мгновенно обернулся и швырнул кинжал. Конец второй книги.